еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было. И вот посмотрите, как здорово заканчивается эта сказка. Уже народ видит голову короля, потому что мальчик сказал это свое слово. А король в голом виде продолжает шествовать по городу, а его прислужники, его камергеры продолжают нести несуществующую мантию. Что же произошло в этой сказке? Ну, мы видим, что произошло. Обнажилась вся суть тех людей, которые вообще-то занимают не свое место. Людей, которые боятся, конечно, в этом признаться. Они боятся в этом признаться. И страх, в который они погрузились, не позволяет им видеть очевидное. И вот вдруг оказывается, что в этом городе все такое ненастоящее. Ненастоящий наряд у короля, ненастоящая свита, ненастоящие министры, сановники, ненастоящий король. Такое странное королевство. Оно существует, оно будет существовать. Или все-таки люди услышали слова маленького мальчика, который сказал то, что действительно настоящее. А король-то голый. А ведь, собственно говоря, и сказка «Принцесса на горошине», она тоже именно об этом, о том, как важно быть настоящим. Настоящей принцессой, настоящим королем, настоящим принцем, настоящей королевой, а самое главное – настоящим человеком на своем месте. Сказку «Принцесса на горошине» и другие сказки Андерсена можно послушать в нашем разделе «Разные». А в следующем, заключительном выпуске, бабушка Гусыня прочтет целиком очень красивую старую сказку «Красавица и чудовище» и раскроет маленький секрет о том, кто ее написал. Спасибо всем, кто нас слушал и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камиле Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщице Саше Гаррес, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели.